И главная задача Ван Лоу – сделать союз между Белым Ваном, которого сами русские называют царем Иваном Золотого рода из Ся, невозможным. Потому что союз между Восточной Ся и Голодной страной – это худшее из того, что может произойти с Хань. Потому что если Восточная Ся укрепится и получит безопасный северо-запад, это значит, что взгляды воинов Восточной Ся устремятся на юг, а этого агенты влияния империи Хань никак не могли допустить. И он приложил немалые усилия, работал годами, раздавал взятки шелковой тканью, золотом и рабынями, все только для того, чтобы испытание принца Чжи прошло там, где нужно, чтобы экспедиционный корпус вышел из Золотого города на запад. К сожалению, присматривать за принцем назначили эту вредную волчицу Шаоци из рода Чжао. Но у него и к ней найдется подход, она же из ханьцев. Просто предложить ей должность при дворце в Лояне. Шелк, вино, сладкие персики. Он слышал, что волчица была большая до них охотница. И до красивых молодых мальчиков, знающих поэтов и умеющих слагать стихотворения. Правда, сейчас это уже не имеет никакого значения. Принц ясно дал понять, что не потерпит указаний с ее стороны и даже отослал ее в обоз. Так что работать с ней нужно будет уже по возвращении, чтобы она расписала Золотому Вану все в красках. А принц Чжи, он должен остаться тут. Его должны убить русские. Так союз между Восточной Ся и Голодной страной станет невозможным. Между странами будет кровь наследного принца, будет война. Да, у старого Вана Золотого рода еще с десяток сыновей, но Чжи – наследный. И один из любимчиков, и даже если бы не был, все равно позволить себе настолько потерять лицо Ван Золотого рода не может. Будет война. При этом, кто бы ни одерживал вверх через годы упорной, кровопролитной войны, Хань выигрывает, даже не вступая в схватку. Будет ослаблена Восточная Ся, будут подорваны силы страны голода, которая будет думать не об экспансии, а о том, как сохранить то, что есть. И с той, и с другой стороны, погибнут сотни боевых магов, невосполнимые потери в военной силе и мощи государства. Одержать 100 побед в 100 битвах – это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения – вот вершина. Цитирует он знаменитый трактат Сунь Цзы и поворачивает своего коня. Вот-вот все начнется. Глупые варвары думают, что это они тут правят и властвуют. Пусть продолжают так думать. Истинная власть – это знание. Глава 17. Рациональное зерно внутри меня говорит мне не вмешиваться. Потому что, как бы ни была задумана эта встреча, она явно пошла не по плану. Потому что на той стороне не тупые, хоть и быстрые твари из прорыва, на той стороне – люди. А самый опасный враг – это всегда человек. Люди преуспели в деле убийства себе подобных, мы специалисты в этом сомнительном ремесле. На той стороне – маги. И, судя по тому, что я вижу, маги могущественные, над полем боя вздымаются могучие дымные силуэты призванных тварей. Огонь рвется во все стороны, трескается земля и грохот заклинаний сотрясает воздух. На моих глазах разрывает на части лошадь вместе со всадником, клочья летят во все стороны. «Аркх!» — кричит гусар Леони рядом со мной, соскакивая с лошади на землю. А вот и веселье. «Володя, за мной!» «Наконец-то!» И он хохочет, запрокидывая голову. Иррациональная часть меня поражается, насколько фон Келлер адреналиновый наркоман. Рациональная часть меня убеждает, что надо сперва разведать поле боя, выявить самые очевидные угрозы и не бросаться в схватку, очертя голову, сперва собрать информацию, потом разработать план, а уже потом, одним точным ударом ногу сар Леони уже срывается с места, подняв свою саблю над головой, его лошадь шарахается от взрывов, да, он спешился почему, но времени на то, чтобы думать нет, он уже там, и где-то там же, среди огня и трещин земли, полковник Мещерская, которая близка мне, наверное, больше прежнему владельцу тела, но все же я же должен быть сорвиголовой, а что делает сорвиголова в такой ситуации? Следует примеру гусара. Пытаюсь пришпорить лошадь и тут же понимаю, почему гусар спешился. Лошадь пятится, ей вовсе не охота туда, в грохот и огонь, земля под ногами вибрирует и копыта начинают проваливаться. Спрыгиваю с седла и вкладываю силу в ноги, как в тот раз, срываюсь с места и вперед. Вздыбившаяся земля встает стеной, ударяя в лицо, я закрываю глаза, открываю их, огонь. Земля трескается, и я проваливаюсь, выпрыгиваю вверх, взмывая в воздух, оглядываюсь вокруг, вижу, что белое полотно поля засеяно черным. Это, видимо, и есть экспедиционный корпус принца Чжи, их слишком много. Лейб-гвардейцев практически не видно, лежат тела, да и мало их было, С генералом поехали человек 50, не больше. Но где же мой полковник? Не вижу ее, а она женщина приметная. Падаю вниз, проламывая верхний слой мерзлого грунта и тут же, принимаю из синеголуби молнию на плечо. Странное ощущение, как будто щекотка по телу прошла. Однако громкий треск и запах озона говорят о том, что эта молния не просто иллюзия или спецэффект, а настоящий мощный разряд, и что будь на моем месте другой, он бы на месте обуглился. Я вижу того, кто метнул в меня молнию, и тут же бросаюсь к нему. Нельзя позволить атаковать с расстояния, у меня нет дистанционных атак и удар. Пробиваю вражескому магу грудь сжатым кулаком. В голове мелькает мысль, что прямо сейчас я идеал искусства пустой руки, один удар, один труп. Вражеский маг одет в кожаную броню с нашитыми на нее металлическими пластинами, но моя рука пробила и броню, и кости грудной клетки, и сейчас мой кулак застрял внутри. С головы у него упала меховая шапка, он завороженно смотрит вниз, туда, где моя рука почти по локоть, погружена в его тело. Кровь толчком брызжет мне на предплечье, кровь выступает у него на губах, моя рука чувствует жар, мне горячо от того, что она внутри. Когда твоя рука в живом существе еще живом, это до нельзя странное ощущение. Чувство того, что жизнь угасает вот прямо сейчас, пока ты еще держишь свою руку внутри. Он открывает рот, но не может ничего сказать, его руки хватаются за мою руку, прижимая ее к себе. Конечно, он не может ничего сказать, у него чертов пневмоторакс, грудная клетка проломлена, воздух поступает внутрь, даже если бы он был бы в состоянии вздохнуть, он не смог бы. Холодный воздух снаружи сейчас врывается в его грудную полость, и легкие оседают серыми комочками, сердце замирает, я чувствую острые осколки костей на предплечье. Удивительно, моя кожа устроена так, что пушечный выстрел не пробьет, а осязание, чувствительность к прикосновениям, все еще осталось. Уауда! Бьет по ушам крик, и в спину мне ударяет еще одна молния. Стряхиваю уже мертвого мага со своей руки и оглядываюсь. Ага, еще один. Нет, несколько. Земля прекратила трястись, дым немного развеялся, и я вижу, что над телами в лейб-гвардейской форме стоят люди в кожаных доспехах. С ними двое в шелковых халатах. Кинув быстрый взгляд по сторонам, не нахожу ни фон Келлера, ни Мещерской с генералом. Значит, сперва надо разобраться вот тут, а уже потом. Го Ван Лоу вдохнул морозный воздух, вдохнул острый аромат гари и озона. Он был удовлетворен. Засада прошла безупречно, так как и задумывалось. В конце концов, экспедиционный корпус – это почти 5000 человек, а конный патруль, возглавляемый генералом Белого Вана, это примерно полсотни всадников. Плюс тигрица страны голода, конечно. Но сила побеждает и драконов. У принца Чжи под копьем почти 200 боевых магов уровня Феникс, 20 уровня небожителей, даже трое уровня Бодхисаттва, Лю Цин, мастер каменных копий рода Лю, Ся Хао Чен, небесный купол 8 стражей, и, конечно же, волчица Ша Ци, владеющая парными молотами две сестры. Справиться с такой силой, да еще при внезапной атаке, было невозможно. Тигрица все еще сопротивлялась, но остальные, генерал Белого Вана, тот, что умел раскалывать землю и топить людей в ней, словно в воде, был убит мастером Лю, подловлен на его же технике. Генерал был повелителем земли и подсознательно не ожидал подвоха от своей же стихии, и когда каменные копья рода Лю атаковали его из-под земли, он потерял драгоценные мгновения, пытаясь перехватить контроль над ними, так и не поняв, что каменные копья рода Лю подчиняются только потомкам рода Лю. Небольшой отряд легкой кавалерии был рассеян и разбит, из него только один из офицеров, владеющий огненной стихией, смог оказать сопротивление. Но что такое один боевой маг навскидку уровня Феникс против сотни? Он продержался ровно минуту, пока его щит не лопнул и его не залили пламенем, а кто-то сноровистый воткнул ему в грудь и живот ледяные иглы. Осталась только тигрица, но она дралась отчаянно, оправдывая свое прозвище, раскидав магов огня в стороны, словно щенков, убив почти 30 человек. Тогда вперед вышел сам Ся Хао Чен, небесный купол 8 стражей, и предложил ей поединок, раз уж все равно ей умирать. А ей все равно умирать. Никто не будет держать под стражей мага такого уровня. Выкуп – это хорошо, переманить на свою службу – еще лучше, но это же тигрица. Компромиссов не будет. Она не сдастся в плен, не предложит свою верность взамен на жизнь и щедрое жалование, а жаль. Го Ван Лоу терпеть не мог тратить ресурсы попусту, и у него самого сердце кровью обливалось, – когда он видел такую трату. Какой смысл умирать, если ты все равно в засаду попала? Если надежды нет, проще сдаться. Если ты уж до такой степени верен своему государству, сдайся и втихую все равно ему служи. Ну соверши побег потом, если тебя не ценят, если отправили на восточные границы страны голода, если, как он слышал, лишили родового поместья и жалования. Просто сдайся, и восточная Ся, может быть и империя Хань, сами предложат тебе и жалование, и поместье, и рабов на любой вкус и цвет. Все, что душе угодно. Ах, да, а еще, жизнь. Разве не выгодная сделка? Но нет, тигрица оправдывала свое прозвище. Быстрая, неистовая, сильная и глупая. Когда у тебя есть сила, ты привыкаешь применять только силу. Это проклятие сильных мира сего. Го Ван Лау, не самый сильный маг, не самый сильный боец. Он, самый умный тут, среди варваров Восточной Ся с одной стороны и варваров страны голода с другой. Он бы не позволил своей гордыне отнять свою же жизнь. Сдался бы, перешел на службу и все равно приносил пользу Хань, уже на новом месте. И не только Хань, а в первую очередь, самому себе. Он спешился и растолкал людей, протискиваясь вперед. Наконец он дошел туда, откуда он мог видеть расчищенный круг, внутри которого стояли поединщики. Тигрица страны голода, женщина средних лет с уродливо большим носом, как у всех круглоглазых обезьян, Лавай и есть Лавай, но, если бы не этот нос, ее можно было бы назвать привлекательной, хотя до утонченных красоток Лаина ей было далеко. Слишком большие бедра, неестественно широкие плечи и огромная грудь. Женщина не должна быть такой, больше похожей на быка. Слишком много агрессии, слишком много прямолинейности и жесткости. Как говаривал Сунь Цзы, мягкая и гибкая, путь жизни, твердая и жесткая, путь смерти. Нет, такую женщину никто из Хань не хотел бы видеть среди своих жен. Чем-то она напоминает волчицу Ша Ци, та тоже бывает такой прямолинейной. Жизнь и воспитание среди Чжур Чжине испортили ее. Даже немного жалко, что волчица по приказу принца Чжи осталась с обозом. Было бы любопытно поглядеть на их поединок. Против Ся Хайчина у тигрицы не было шансов, их умения были разными и небесный купол восьми стражей не оставлял ей иллюзий. Настоящим изрекаю, гремит над ними голос Ся Хайчина, старый пердун обожает говорить пафосные речи, он произносит их, употребляя такие обороты и словосочетания, которые ни один человек в жизни употреблять не будет, кроме как когда указы императора читает. Признаю тигрицу страны голода достойным противником и предлагаю ей сдаться. Продолжает Ся Хаучен. Она будет моей личной пленницей и мое слово будет гарантией, что никто не причинит ей вреда. В свою очередь я предлагаю ей сохранить личное оружие и имущество, обязуюсь обращаться с надлежащим уважением и как только решится вопрос о выкупе немедленно предоставить ей свободу. Кандалы не коснутся ее кожи, решетка не бросит тени на ее лицо. Ей достаточно просто дать мне слово, что она не совершит побег. Я сказал, вслед за ним чирикающим голосом повторяет слова переводчик, переводя речь на язык страны голода, с их гортанными, резкими и угрожающими звуками, как будто собака лает. Рвав, рвав, рвав. Го Ван Лау только головой качает. Напрасно старый Ся Хаучен, небесный купол восьми стражей надеется, что тигрица голову склонит. Не умеет она так. Потому-то Белый Ван и выслал ее на восточные границы своего царства. Потому-то она и лишена поместья и жалования. Умела бы, была бы гибкой, да податливой, использовала бы принцип выжить сейчас, прогнуться под ситуацию и восторжествовать потом, не стояла бы сейчас в этом кругу напротив одного из боевых магов Восточного Ся, мага уровня Бодхисаттва, зная, что у нее нет никаких шансов выжить. Потому он даже не прислушивается к ее ответу, к переводу его на язык степи, язык Восточной Ся. Он знает, что все уже решено. Настоящим изрекаю, гремит голос Ся Хаучина. Мне жаль, что такая достойная воительница погибнет сегодня от моей руки. Клянусь, что сегодня не выпью ни одной чаши хмельного, горю о ее смерти. Ты о себе подумай, хрен старый. Бросает ему в ответ тигрица, бросает на приличном ханьском. Ну, да, конечно, как можно недооценивать тигрицу страны голода, ту, которая стала легендой восточного фронтира за эти 10 лет. Уж язык-то она выучила пусть и с акцентом, но все равно прилично, думает Го Ван Лау и снова жалеет, что сейчас будет истрачен драгоценный ресурс, впустую. Да будет так, небесный купол восьми стражей, выкрикивает Ся Хаучен, круг, внутри которого стоит он и его противница, закрывается черным куполом непроглядной тьмы. Ся Хаучен может быть не самый лучший боец в бою, где сталкиваются войска, где сотни и тысячи людей атакуют, летят во все стороны стрелы и пули, кастуются заклинания и трясется земля. К сожалению, умения рода Ся Хао не так уж и полезны в этом случае. Небесный купол восьми стражей – это умение как раз для дуэли, для поединка один на один. Купол отрезает от реальности указанную область, оставляя поединщиков без помощи снаружи. И никакая магия, никакое оружие не могло разрушить купол до тех пор, пока сам маг не снимет его, пока не останется только один. А там уже Ся Хаучен разбирается с противником, используя свои навыки владения мечом, так думало большинство. Но Го Ван Лао знал, что этот купол, помимо всего прочего, еще и давал неоспоримые преимущества своему владельцу и хозяину. Какие? Род Ся Хао никогда в жизни не открыл бы какие именно, однако по косвенным признакам он мог судить об этом. Например, все, кто побывал в этом куполе, были мертвы и умерщвлены. Они были простыми ударами меча, такими, которые они бы никогда не пропустили, если бы видели. Значит, либо внутри купола у людей угнеталось зрение, они слепли, либо координация. Однако удары наносились под таким углом, что было ясно, противники стояли. Значит, не координация, значит, зрение. Тем не менее, был и один слепой мечник, который проиграл такую дуэль. Вывод: не только зрение. Скорее всего, купол оставлял противника Ся Хао без зрения и слуха, может даже без осязания. После чего справиться с противником не составляло труда. Ах, да, магия. Многие маги владеют объемными техниками, которые позволяют им бить по площадям, однако они тоже умирали. Магия внутри купола не работала или работала с ограничениями. Может быть, кроме этого, купол также давал Ся Хао усиление, скорость, выносливость, неуязвимость. Это то, что Го Ван Лао узнал о куполе. Ах, да, иногда владеющие родовым даром из Ся Хао применяли его в качестве временного укрытия. Правда, судя по всему, они не могли знать, что происходит наружу купола, и также не могли держать его во сне. Такие вот сведения есть у Го Ван Лао, и любой, у кого в голове есть хоть что-то, мог бы прийти к тем же выводам. Потому он с сожалением взглянул на черный купол и вздохнул. Все же поединок волчицы, щацы и тигрицы страны голода вышел бы намного более захватывающим. А тут просто встал черный купол над бойцами, а когда он развеется, Ся Хаучен будет стоять, а тигрица лежать в луже своей крови. Вот и все. Энна! Раздается крик, что-то темное мелькает в воздухе, и небесный купол восьми стражей лопается, словно простой бумажный фонарик, какие пускают в небо на праздники. Раз и нет купола, клочки мрака растворяются в воздухе, а Ся Хаучен, незыблемый столб восточной Ся, человек, который не проиграл ни одного поединка в жизни, старый маг уровня бодхисаттва, катится по снегу, словно тряпичная кукла, которую пнул великан. Го Ван Лао напрягает зрение, стараясь разглядеть что-то среди клочков мрака и понятой снежной пыли. Сердце у него пропускает удар. Неужели кто-то смог разбить небесный купол рода Ся Хао? Это невероятно и очень опасно. Модифицированная версия купола стоит на страже императорского дворца в Лояне. Именно его неуязвимость и является причиной возвышения рода Ся Хао. Как это вообще возможно? Секретное оружие Белого Вана. Почему он не знал об этом ранее? Куда смотрят его агенты? Он сужает глаза и прикладывает ладонь к бровям, пытаясь увидеть, и наконец, видит. В центре круга, прямо над лежащей на земле тигрицей, стоит мужчина в мундире армии Белого Вана, стоит и сжимает кулаки, глядя на окружающих круг воинов. На какое-то мгновение ему показалось, что незнакомец, сломавший то, что не может сломаться в принципе, глядит ему прямо в душу, и он отшатнулся. Го Ван Лао узнал, что будет сейчас. Ему не нужны были подсказки. И пока кто-то тянулся за саблей в ножнах, кто-то кастовал заклинание, а кто-то натягивал тетиву лука, он уже выбирался из толпы. Император должен узнать про это, а умереть Го Ван Лао еще успеет. Глава 18. Что тут происходит? Рычит Лю Цин, обрушивая каменные копья рода Лю туда, где кипит схватка. Раз за разом он призывает каменный столб, который возносит его к небу, чтобы видеть поле боя, и уже оттуда, стягивая энергию Ци, энергию управления стихией земли, он выбрасывает руки вперед, управляя острыми стержнями острых и прочных копий. Они только называются каменными, на самом деле материал, из которого сделаны копья, прочнее, чем сталь. Они с легкостью могут пронзить сплошной доспех или тяжелый щит, могут разрушить каменную стену, но прямо сейчас его родовой дар оказался бессилен против неведомого противника. «Он неуязвим для наших атак», — кричит откуда-то снизу одна из сестер Цин. «Не то Лана, не то Лина, он так и не научился их различать. Природное упрямство рода Лю сейчас говорит в нем, он отказывается признавать поражение, отказывается отступать, несмотря на то, что боевые маги экспедиционного корпуса разлетаются в стороны от чужака, словно изломанные тряпичные куклы, словно встроенные ряды магической формации, ворвалась адская тварь, которая разрывает их на кусочки, перемалывая по десятку человек за секунды. Мастер Лю никогда не сдается, его род произошел от первых дзяней, от самого золотого человека, он превзойдет все, любые обстоятельства и любого противника. Вскинув руки, он снова собирает энергию Ци, чувствует, как она собирается в точке Дантянь, как стихия земли становится единым целым с его организмом, на мгновение ощущает землю, как она есть, на пять ли вокруг, как трясется раненая земля, как трещины покрывают ее, как ее топчут тысячи коней и людей, как вонзаются в нее заклинания, огненные шары и ледяные клинки, как ей не нравится все, что происходит сейчас, и чуть застонав от натуги, он создает огромную стену, защищая своих людей от ярости чужака. «Врата девяти демонов ада», — кричит он, глядя, как из-под земли вырастает монументальное сооружение, вырастает стремительно, отбрасывая опасного чужака назад, отгораживая его от отряда боевых магов Восточной Ся. Судя по кисточкам на шапках, эти были из столичного гарнизона, не личная охрана принца, но даже так, он не мог дать им погибнуть попусту. Итак, положение скверное, они потеряли едва ли не четверть от боевой мощи. И как, от рук одного, всего лишь одного мага с той стороны? «Большой брат Лю», — кричит ему одна из сестер-близнецов семьи Цин, она летит рядом с ним, ее ноги уверенно держатся на одной из ее секир север-юг. «Надо пересмотреть стратегию, большой брат Лю, я втопчу этого наглеца в землю», — рычит Лю Цин, глядя, как в небо вздымаются врата девяти демонов ада, с остальными полосами вдоль ворот, с устрашающими лицами демонов и человеческими черепами, которые украшают стены. «Разбить это, возможно, чужак сможет и такое, но ему потребуется время, а за это время...» Шлеп. Раздается громкий звук, и Лю Цин отшатывается. Да, на нем привычный доспех «Кровь земли», он укреплен с помощью Ци, энергия в его теле формирует железную рубаху, но удар проходит сквозь защиту, и его щека начинает гореть огнем. Он в ярости оглядывается на эту выскочку Лан из рода Цин и стискивает зубы. «Как ты посмела?» — рычит он, поднимая руку. «Бунт, измена, сейчас он раздавит эту невежественную девку из низкого рода, вся заслуга которой в том, что она греет постель принцу вместе со своей сестрой-потаскухой. Большой брат Лю». Лан падает на колени перед ним, словно подрубленная. «Не изволь гневаться, мы не одолеем его так, я узнаю этот родовой дар, бессмертная черепаха Гаутамы, мы, нам нужно сменить тактику». ГРР. Лю опускает руку и глядит туда, где возвышаются врата девяти демонов, врата и стена, которая кругом окружила место, где он видел чужака в последний раз. Неужели и в самом деле они стали свидетелями возвращения этого родового дара? Что же это все меняет? Он внезапно успокаивается. Мелкая выскочка из рода Цин, как и ее сестра, еще получит за свою дерзость, он накажет их, несмотря на протекцию принца Чжи. Но сейчас она подсказала ему верную мысль. Бессмертная черепаха Гаутамы, родовой дар, который дает своему обладателю временную неуязвимость и наделяет невероятной силой. Но как же тогда в свое время императорская гвардия Лаина остановила отшельника Чу в его попытке убить сестру императора? Все помнят эту историю. «Все назад!» — кричит Лю Цин, отдавая приказ боевым магам и воинам. «Все назад! Маги земли, формация лепестки лотоса, Лана Мэймэй, вниз, распорядись, чтобы все отошли от чужака. Примани его в центр формации». Он отдает приказ, и лицо близняшки Цин на мгновение искажает страх, но лишь на мгновение. Она стискивает зубы и выпрямляется, продолжая парить в воздухе, опираясь на свою летающую секиру. Он знает, что делает, инициатива наказуема. «Ты сама предложила такой план, молодая выскочка, а значит, сама должна исполнить роль приманки. Выживешь, и Лю Цин признает, что у тебя нет долга перед ним, простит тебе пощечину в разгар боя. Не выживешь, что же, у тебя есть сестра, принц недолго будет горевать. Разбитая и склеенная становится ценнее, чем целая изначально. Цун Мин, Коротко кивнула одна из цин и стремительно улетела в эпицентр сражения, управляя своей секирой север-юг. Лю Цин проводил ее взглядом. «Что же?» – подумал он. «По крайней мере, она не труслива. Если выживет, хотя вряд ли она выживет. Всем!» – кричит он, с размаху опуская свой каменный столб вниз и встречая землю ногами. «Всем! Приготовиться! Маги земли! Помогите мне!» Подземная тюрьма сотен вечностей через 30 вздохов. Сун Мин. Отзываются маги. Подземная тюрьма сотен вечностей. Остальные, отступайте. Машет рукой он. Все назад. 30 вздохов. Маги огня и воды, будьте наготове. Сун Мин. Слаженный механизм боевых формаций магов отзывается единым вздохом. Лю Цин снова взмывает в воздух, поддерживаемый каменным столбом. Ему нужно видеть ага, врата 9 демонов ада, разбиты. Он испытывает легкий укол разочарования. Он-то надеялся, что они остановят чужака, пусть ненадолго, но остановит. Пыль оседает и у самых разбитых врат. Внизу он видит одинокую фигурку чужака, а напротив него сестру-близнеца из рода Цин. В руках у нее знаменитые секиры ее рода. Что же у них есть время? Маги земли. Он наметил центр печати, цель заклинания, а значит, время действовать. Энергия Ци послушно клубится в его руках, и он с размаху падает вниз, прикладывая ладони к земле. «Помогайте мне!» Она сразу поняла, что это конец. По ухмылке, которая проскользнула по губам мастера каменных копий Лю Цина, по его холодному взгляду. «Примани его», — сказал он. «Что это значит?» «Это значит, отвлечь чужака внизу, дать время самому Лю Цину и магам земли наложить на землю под ними заклинание подземной тюрьмы сотен вечностей». «Глупо, боже мой, как глупо умереть на чужбине!» Так и не сказав слова своей сестре, она бы хотела попрощаться и наверняка успела бы сказать ей пару слов. Но Лина уводила назад отряд огненных магов, защищая их от гнева чужака, и если бы она сказала ей хоть слово о том, что старый Лю Цин отправил ее на верную смерть, сестра Лина отправилась бы с ней, и они бы погибли вдвоем, а она не может этого допустить. Потому она бросила себе под ноги правую секиру и вскочила на нее, наклонила корпус вперед и заскользила по воздуху, стараясь не оглядываться и отбросив мысли о будущей смерти. Особенно отвратительна была мысль о смерти в подземной тюрьме, мысли о том, как она задыхается под тысячами цзинями земли, которые сжимают ей грудь и раздавливают череп в то время, как она даже крикнуть не может «проклятый Лю». Но и ослушаться приказа большого брата в бою она не смеет. Наверное, она перегнула палку с этим ударом по лицу, но ведь старый дурак просто-напросто губил всех в прямых атаках. Неужели он не видел, что русский неуязвим для прямых атак? Проклятие, проклятие. Она мотает головой, выкидывая злость и отчаяние из своего сердца. Если ей суждено сегодня погибнуть, пусть никто не скажет, что род Цин и сестры-близнецы не следуют своему долгу. Ее смерть на самом деле даст Лине немалый рычаг влияния на принца Чжи, будет прямым подтверждением лояльности рода и, возможно, сделает ее официальной наложницей наследника. Да, оставшаяся сестра, горюющая по своей кровинушке, это сильный символ верности и самопожертвования, род Цин сможет укрепиться. Жаль, что она этого уже не увидит. Она падает на землю, расслабив ноги в коленях, смягчая удары тут же, ловко подхватывает взлетевшую секиру в правую руку. «Эй ты!» — кричит она этому чудовищно сильному воину страны голода, радуясь тому, что в свое время выучила этот варварский язык. «Дальше ты не пройдешь. Я, Лана, мастер секир север-юг из рода Цин, вызываю тебя на поединок». Она отставляет ногу в сторону и одним движением сбрасывает с себя меховую шубку. Она не чувствует холода, хотя пар белыми облачками вырывается из ее рта. Но сейчас не время мерзнуть. Одним движением она распарывает лезвием секиры свое шелковое одеяние, распарывает до самого бедра. Это даст ее ногам больше свободы в бою. Меховая одежда лежит на снегу, ее платье распорото, демонстрируя голую ногу до самого верха бедра. Если она хоть что-то понимает в мужчинах, то он приостановится. Пусть ненадолго, но все же всего лишь взгляд. Ей больше не надо. Если ты одержишь верх надо мной, я, сестра Лана из Цин, стану твоей наложницей, выкрикивает она, чувствуя, как краска приливает к лицу. Стыдно, очень стыдно, но надо. Ей надо, чтобы чужак остановился. Ей надо задержать его на минуту. Лучше, если на две, дать магам земли и мастеру Лю Цину время, чтобы сформировать заклятие подземной тюрьмы сотен вечностей, запечатать этого грозного врага в тысячах и миллионах дзиней земли, утащить его глубоко под землю и ее вместе с ним, что может сделать самый сильный и неуязвимый противник в подземном царстве. Даже если он бессмертен, скучать, проживая сотни тысяч лет запертым без общения, без возможности увидеть солнечный свет, и потом, если он все равно заперт внизу, какая разница, жив он или нет, мир будет жить, птицы будут петь, женщины будут рожать детей, а мужчины продолжать свои дурацкие войны только без него и без нее. Наложницей, наконец, откликается чужак, стоящий напротив нее, и она чувствует, как от облегчения у нее слабеют коленки. Он заговорил с ней. Это значит, что он не отбросит ее одним ударом в сторону, ломая все кости и превращая в еще одну тряпичную куклу на грязном снегу. Это значит, что у нее есть время. Пусть всего на 2-3 фразы, но он остановился. «Зачем мне наложница?» – ворчит чужак. «Скажи спасибо своему Богу, что Мария Сергеевна лишь легко ранена. Какого черта вы тут устроили? Нельзя было бортами разойтись, надо было напасть обязательно, и ты», он смеривает ее взглядом. «Прямо такая крепкая, не надо меня недооценивать». Выпрямляется она, словно ее хлыстом по спине вытянули. Гордость рода Цин не дает ей прогибаться перед чужаком, тысячи лет рода говорят в ней сейчас. «Я, мастер парных секир север-юг из рода Цин, старшая сестра Лана», говорит она, умалчивая, что старшая она всего на 5 минут. Лина яростно отстаивала свое право быть старшей, но мама всегда говорила, что Лана родилась раньше, так что да, она, старшая сестра, и как таковая, должна исполнить свой долг. И сейчас ее долг – задержать чужака на месте, отвлечь его. «Меня зовут Владимир, Володя, гвардии лейтенант Уваров Владимир Григорьевич», представляется чужак. «Это все, или надо еще какие-то церемонии соблюсти перед тем, как...» «Эй, да», находится Лана. Она предельно ясно понимает, что хочет сказать чужак своим перед тем, как... Перед тем, как он ударит ее в голову и ее череп расколется на десяток кусочков, а мозги разлетятся по сторонам, украшая снег красно-серыми ошметками. Перед тем, как он перешагнет через ее остывающее тело и обратит свой взгляд на то, что осталось от экспедиционного корпуса принца Чжи, перед тем, как убить остальных, убить ее младшую сестренку, например, или Люцина, старого хрена, которого совершенно не жаль, самого принца Чжи, которого ей сейчас тоже не жаль, но допустить, чтобы этот чужак убил Лину, пробил ей голову своим страшным ударом, а потом стряхнул с руки как перчатку, она не может. Мысли лихорадочно мечутся у нее в голове, он же издевается над ней. Или нет, он и правда спрашивает, есть ли церемонии перед поединком, стоит ли обмануть чужака и сказать, что поединок не может состояться, если предварительно не провести чайную церемонию по правилам императорского дворца, или придумать свой собственный ритуал. Главное же сейчас, задержать его тут, пока позади сотни магов земли, формируют заклятие придумать что-нибудь, обмануть, запутать. Обычно, нет никаких церемоний, признается она, вдруг поняв, что не хочет обманывать чужака. По крайней мере, не сейчас, не перед своей собственной смертью. «Но мне бы хотелось знать, зачем ты все это делаешь? Я сражаюсь, чтобы защитить свою сестру, чтобы род Цин мог гордиться мной, чтобы моя сестра осталась в живых и стала той, о ком слагают легенды», продолжает она. Почему-то сейчас слова Сунь Цзы о том, что война – это путь обмана, не находит отклика в ее сердце. Может быть, война – путь обмана, но смерть – это ультимативная истина, конечная и абсолютная правда. Перед лицом смерти можно соврать, но какой в этом уже смысл? Еще несколько десятков секунд и над ними сомкнется купол подземной тюрьмы сотен вечностей, замкнется и потащит их вглубь, вниз, туда, откуда нет возврата. Говорят, что эта печать в конечном итоге доставляет несчастных, попавших внутрь, прямиком в подземный ад, минуя все 10 судилищ. Вэнь Дюйцзи в своей сутре вопросов об аде упоминал, что в 64-м, самом нижнем уровне ада, находятся те, кто был заключен туда таким заклятием. Несчастные души, у которых нет шанса на перерождение, те, кто обречен на вечные страдания. Ом мани падме хум, пробормотала она себе под нос, готовясь к неизбежному. Милостивая Гуанинь, Авалокитешвара, созерцающая звуки, милосердная бодхисаттва южных морей, держащая ветку ивы и нефритовое ожерелье, стоящая на спине дракона запада, прими мою душу на свой уровень подземного ада, который ты превратила в рай своим присутствием. Я сражаюсь, потому что сражаюсь, пожимает плечами чужак. Вы напали первые, а у Марии Сергеевны откат на воскрешение из павших. Если бы она умерла здесь, она бы умерла окончательной смертью. А если бы она умерла окончательной смертью, я бы очень разозлился. Говорит он, и Лана понимает два смысла, два послания в его речи. Первое, он уложил, разорвал, пробил насквозь и побросал изломанными тряпичными куклами на снег почти четверть боевой силы магов экспедиционного корпуса и при этом даже не был зол. Что же будет, если он разозлится? Каковы пределы его гнева? И второе, тигрица страны голода, героиня Восточного фронтира, его женщина. Почему-то внутри у нее что-то укололо ее сердце. Ревность? К кому? Этому северному варвару. Нет, скорее к тигрице страны голода, и к ее вечной сопернице, волчице Шаци, которой повезло остаться в обозе по приказу принца Чжи. Вот все у них лучшие, все они умеют, всех они побеждают, и даже мужчины у них такие. Она чувствует дрожь земли под ногами и понимает, что печать подземной тюрьмы сотни вечностей готова. Во имя рода Цин, во славу Восточной Ся, выкрикивает она, и стена земли встает над ними и с оглушающим грохотом смыкается вверху в купол. Наступает тьма, ее бросает в сторону, вниз, земля вокруг трясется и гудит. Она знает, что сейчас они погружаются вниз, глубже и глубже, а над ними смыкаются сотни тысяч цзяней земли. Вот и все, мелькает у нее в голове мысль, вот и все. Счастливой жизни и доброй славы, младшая сестренка, и пусть боги будут милостивы к тебе, пусть ценой своей жизни, но она, Лана из рода Цин, исполнила свой долг. Глава 19. Когда каменный купол сомкнулся над нами, отрезая солнечный свет, и земля затряслась вокруг, я не удержался на ногах. Упал, перекатился в сторону по привычке. Никогда не оставайтесь на месте падения, даже если противник вас не видит, он может вести огонь по памяти. Вскочил на ноги. Все эти действия сейчас были совершенно бессмысленными, никто не вел огонь по мне, да и вскакивать сейчас тоже не имело смысла. Было темно. Поверхность, на которой я стоял, постоянно тряслась, вокруг все гудело, трещало и осыпалось, время от времени в кромешной тьме вспыхивали искры. Я пытаюсь оглядеться вокруг, ожидаемо ничего не вижу, купол полностью отрезал внутреннее пространство от света. В этот момент земля перестает трястись, все успокаивается, вспыхивает свет, зажмуриваюсь, глаза привыкают, я промаргиваюсь и вижу, что я и моя противница находимся внутри каменной полусферы. Она поднимает руку вверх, и ее странное оружие, как будто состоящее из двух лезвий, обращенных друг к другу дугами и торчащих вперед и назад своими рогами, светится. Ее лицо перепачкано в земле, ее платье окончательно превратилось в живописные лохмотья, едва прикрывающие тело, кое-где вовсе не справляющиеся с такой обязанностью. Такова процедура вызова на дуэль, уточняю я. Конечно, с точки зрения изоляции бойцов для поединка, заслуживает уважения, хотя никакой зрелищности для оставшихся снаружи. С другой стороны, а что я знаю о местной магии? Может, там снаружи идет трансляция того, что происходит сейчас под куполом, может, сверху там вспыхивает голографический экран и идет реклама вонючего кумыса от лучшего производителя, экологически чистого и без химических добавок, генных модификаций. Под каждой крышкой шанс выиграть в лотерею породистого коня, саблю из дамасской стали и молодую жену. А кочевники рассаживаются на коврах, покупают попкорн и делают ставки. В любом случае, для будущей легенды о отмороженном, дерзком и везучем гвардии лейтенанте, мне нужно нечто большее, чем просто всех победил. Такой вот персонаж героем не является, хоть и силен. Для героя народных сказаний характерна какая-то особенность, благородность, доброта, способность к эмпатии. Как у офицера КДР, у меня такие черты характера имеются, хотя и не в том объеме, который необходим. Значит, и тут мне надо формировать общественное мнение, надо показать, что уваров женщин в бою не убивает, дает возможность сдавшемуся противнику сохранить свою жизнь, и вообще, куртуазен и благороден в любых обстоятельствах. Это дается мне тяжело, это у нас господин гусар фон Келлер в рыцарских традициях воспитан, возвращенный взлелеен, ему такие поступки совершать, как стакан воды выпить, а я каждый раз просчитывать все должен, что делать сейчас, а что делать потом. В моем мире люди уже достаточно рациональны и в первую очередь ценят именно эффективность, особенно от таких профессий, как моя, и никто никогда не поставит операцию под вероятность срыва только потому, что ему захотелось в благородство поиграть. И это стало моей второй натурой – эффективность. Однако с учетом моей стратегии здесь на месте, мне нельзя так поступать. Например, в текущей ситуации самым эффективным, учитывая мои способности, силу и относительную неуязвимость, было бы быстро оторвать голову госпоже Лан из рода Цинов, пробить каменный купол и продолжить уничтожать вражеские силы, чтобы потом неповадно было. Однако с точки зрения общественного мнения это было бы ошибкой. Да, это тоже породило бы легенду об лейтенанте Уварове, но это была бы черная легенда, о чудовище, о монстре. Таких боятся, таких стараются не трогать, таких обходят стороной. С такими никто не заключает союзов, не дружит, вокруг таких образуется социальная изоляция. Конечно, определенный сорт людей эта слава притянет, любителей острых ощущений и легкой наживы, но мне это не нужно. Для того, чтобы осуществить необходимые мне социальные, технические и морально-этические изменения в обществе, мне нужно завоевать их доверие, не пугать и отталкивать, а притягивать и показывать, что я такой же, как они. И кто-то скажет: так тебе выпал джекпот, ты самый сильный в этом муравейнике, пользуйся. Но если ты притащишь людей в рай за уши, стоит тебе только отвернуться, как они снова в грязь полезут. Нет, надо, чтобы они сами пришли к этому, просто показав пример, заставив задуматься. У меня большие планы на этот мир, и от моих действий зависит многое, так что прямо сейчас гвардии лейтенант Уваров будет куртуазен и вежлив с дамой, возможно, несколько придурковат, но герой не обязательно должен быть умным, не так ли? Потому-то я и делаю вид, что не понимаю, о чем речь, спрашиваю, не является ли это частью процедуры. Хотя, глядя в глаза девушки напротив, я вижу, что она уже смирилась со своей смертью. Не бывает таких глаз у бойца, который только начал дуэль, для нее все уже кончено, а значит, этот каменный купол вокруг, нет, качает головой девушка и опускает свое оружие, кладет его на землю, и сама садится рядом, по-турецки, при этом ее голые коленки и бедра окончательно скидывают защиту остатков шелкового одеяния, ее ноги выдают в ней тренированного бойца, крепкие, сильные, с блестящей в свете секиры кожей, коленки, поцарапаны, видимо, ее тоже бросило на землю во время заключения под купол. «Мне очень жаль», — говорит она, — «но ты попался, гвардии лейтенант Уваров, попался, и я, тоже попалась, мы с тобой вместе, так что дуэли не будет, сажусь я напротив». Мелькает мысль о целости товарищей за куполом, но я видел, что Мещерская в порядке и что гусар фон Келлер скакал к кромке леса, положив полковника поперек седла, словно барышню в беде. Если что и могло заставить этого сорвиголову отступить, так это необходимость эвакуировать женщину. Тем не менее, снаружи этого купола еще остались люди, которым нужна помощь, и мне надо скорее решить вопрос с девушкой по имени Лан, как-то там, из рода Цинов, или Цини. «Нет», — отвечает девушка, — «я знаю свои пределы, я узнаю твой родовой дар. Ты знаешь, что мои секиры могут рассечь даже оружейную сталь, что на расстоянии до 3 ли, я управляю их полетом, скоростью и траекторией, я мастер парных секир, но против бессмертной черепахи Гаутамы это не работает. Впрочем, ты можешь убить меня, если тебе это нужно, если тебе это доставит удовольствие. Я не испытываю удовольствия от убийства кого бы то ни было», — откликаюсь я. «Ну и раз дуэли у нас не будет, то я, пожалуй, пойду. У меня там союзники снаружи. Этот купол непробиваем», — качает головой девушка. «И мне так часто это говорят». Пожимаю плечами я и встаю на ноги. Девушка служила приманкой, как и весь этот вызов на поединок. Умно, но безжалостно. Оставить со мной наедине девушку под куполом, после того, как они видели, на что я способен, конечно, итог должен был быть один. Тем более у меня есть основания удивить всех, показать, что Уваров, гуманист, вашу мать, на контрасте, так сказать. Подхожу к стене и замахиваюсь. Сзади раздается невнятный писк. Оборачиваюсь. Девушка в обрывках шелкового платья подняла вторую секиру, присела на колено и скостовала вокруг себя полупрозрачный щит, прикрываясь своими секирками и убрав голову. Молодец, что сказать, действительно, мало ли что осколок камня отскочит. Вздыхаю и сжимаю пальцы в кулак. Удар. Земля трясется, каменный купол проламывается, поглотив мою руку по плечо. Хм. Вынимаю руку, земля обваливается. Смотрю в отверстие, образовавшееся от удара. Ничего, темнота. Замахиваюсь снова, удар, и еще, результат такой же. просто отверстие звука сыпающейся земли. Тайная техника дворцовой стражи, подземная тюрьма сотни вечностей, раздается голос позади. Я оборачиваюсь. Девушка поднимает голову из-за своего магического щита. Путем угнетения энергии ци маги земли формируют каменную сферу вокруг цели, разделяя инь-ян, создавая отток инь снизу сферы и вливая мужское начало ян, сверху сферы, создаются условия для того, чтобы погрузить сферу вглубь земли. Поясняет она: «Посмотри, вода капает». «Что?» Я поворачиваюсь обратно и вижу, как из отверстий начинает литься вода. Не так, чтобы сильно, но все же так, мы под землей. Ясно. Мозг стремительно прорабатывает варианты, и самый главный вопрос сейчас: нужен ли мне кислород? Вернее так, когда у нас кончится кислород, упаду ли я без сознания? Я дышу, да я дышу, значит, мне нужен чертов кислород. Какова глубина? Тут же уточняю я у девушки. Если небольшая, то у меня есть шанс сделать туннель, пробиться в толще земли, но если мы на большой глубине, то кислород у меня закончится раньше. Глубина, хмыкает девушка, опуская свои секирки. Мы движемся. Постоянно движемся вниз, ниже, ниже и ниже, в самые глубины ада. Ты чувствуешь, тут стало теплее, скоро будет жарко. Если бы не это, грунтовые воды залили бы нас, и мы бы утонули, но подземная тюрьма опускается ниже, и скоро мы достигнем 64 уровня ада. Да смилостивится над нами Гуанинь, богиня милосердия. Странно, говорю я, земля за пределами купола не движется, грунтовые воды прибывают, и я не чувствую движения. Ну-ка, я поворачиваюсь к стене и начинаю разламывать ее руками, кроша камень и отбрасывая землю, искренне жалея, что у меня такие маленькие и узкие ладони. Мне бы сейчас ковши от экскаватора на их место, руками очень неэффективно. Низкий коэффициент полезного действия секунду. Барышня Лан, поворачиваюсь я назад, а эти ваши секиры, которые туда-сюда, север-юг, вот-вот, я и говорю, туда-сюда, они прочные, не настолько, тут же понимает мой замысел она и прижимает свои секиры к груди, они сломаются, да, а жаль, вздыхаю я и продолжаю отбрасывать землю, выкапывая ход. Я уже понял, что просто пробивать отверстия в куполе малоэффективно, а вот рыть я могу рыть, и я не устаю. Вопрос в том, хватит ли у меня кислорода, но выяснить это я могу только опытным путем. Вообще-то, я бросаю быстрый взгляд на барышню Лан, которая подходит поближе, чтобы светить мне своей секиркой. Вообще-то было бы лучше усыпить ее, из-за экономии кислорода, но также можно дойти и до, лучше убить, чтобы не дышала моим воздухом тут. И потом, вдруг ее секира светить перестанет, а свет мне нужен. Слышу ее прерывистое дыхание позади и понимаю, что ее нужно чем-то отвлечь, иначе со своим уровнем стресса она мне тут надышит. Так ты отказалась от дуэли, верно, барышня Лан, спрашиваю я, отгребая кучу земли назад, то есть проиграла мне. Какой смысл мне с тобой биться, отвечает та сзади, мы все равно обречены. Ну как, должны же мы точку поставить, ты вызвала меня на поединок, я победил, верно? Ой, да какая сейчас уже разница, я не вижу ее, но прямо чувствую, как экзальтированная барышня из восточной Ся закатывает глаза. Вы, мужчины, вечно о своем. Какая разница? Если тебе так легче, считай, что я сдалась. Ты выиграл. Так лучше, конечно. Дыра в куполе уже с человеческий рост. Можно выкапывать и поменьше, чтобы идти полусогнувшись. Меньше времени занимать будет. Большое пространство для клаустрофобии. Ты же обещала стать моей наложницей в случае, если я одержу победу. Поясняю я и слышу, как барышня Лан где-то позади поперхнулась и закашлялась. И это радует. У меня появилась наложница. Правда, я не знаком с законами и традициями Российской империи в этой части. Боюсь, что такого понятия, как наложница, в местном семейном кодексе нет. Продолжаю я рыть землю, попутно отвлекая барышню от нашего незавидного положения. Интересно, а я могу плыть через землю? Вот прямо брассом, например, раздвигая землю перед собой? Нет, дурацкая идея, а чем дышать? Даже в воде такой вопрос встал бы, а уж тут, тем более. Наверное, окружающие будут называть тебя просто любовницей, пожимаю я плечами. Хотя есть у меня один знакомый гусар, он таких профурсетками называет. Что? Но, к его чести, ничего против таких девушек он не имеет. Более того, очень их любит. Да и я тоже, убеждаю ее я. Вот сейчас попробую вырыть ход наверх для нас, а если не получится, то придется разделить ложе с моей первой наложницей. Что почему, придется, возмущается барышня сзади, поднимая секирку так, чтобы мне было видно, и, ну, тебе будет обидно умирать наложницей, которую еще ни разу, ну ты понимаешь, ночь любви у нас будет не в самых лучших условиях, продолжаю я отвлекать девицу от того факта, что ее бросили ее же союзники, бросили на неминуемую погибель от удушья вместе с ее врагом, ай-яй-яй, военачальники Восточной СЯ, какие вы хладнокровные сволочи, у корпуса дальней разведки немного другие принципы, даже если при эвакуации одного человека есть риск потерять десяток, все равно эвакуация состоится, и никто не скажет, а зачем это надо или там неприемлемые риски из-за одного человека, потому что корпус не бросает своих, никого, и каждый из корпуса готов рискнуть своей жизнью для того, чтобы спасти товарища. Это, кстати, одна из тех вещей, которые я собираюсь аборигенам привить, так что сейчас у нас тут педагогическая работа и закладка фундамента под будущую легенду идет. Злые гады из Восточной СЯ бросили эту симпатичную девушку на смерть, а благородный и добрый, едва ли не святой, гвардии лейтенант, спас, приютил и не дал погибнуть, а потом, еще и отпустил, чтобы она там, в Восточной СЯ, сеяла семена раздора и сомнения. Да, именно так и рушились империи, порой достаточно одного анекдота, не стоит недооценивать силу короткой истории, а я тут создаю легенду, если выживу, конечно, кислород тут есть, грунтовые воды, можно получить путем электролиза, но куда девать водород, тут же, в ограниченном пространстве купола я попросту создам гремучий газ, который тут же детонирует и порвет барышню Лан на лоскутки, и потом, где мне достать электричество, кашусь на светящуюся секиру в руке барышни, интересно, на каком принципе она работает, точно не электричество или все же, я буду сопротивляться, заявляет барышня Лан из рода Цини, или Цинов, да сопротивляйся конечно, отвечаю я, так еще забавнее выйдет, обожаю, когда сопротивляются, намного интереснее все. Тогда я не буду сопротивляться, делает ход конем барышня Лан, отдамся, но без энтузиазма, и ты не узнаешь, что такое техника поцелуй бабочки или уточки-мандаринки в пруду божественного лотоса порхают над нефритовым столбом, и твоя ци нарушит гармонию источника, названия какие развратные, качаю я головой, не прекращая работы, ход уже достаточно углублен, я утаптываю землю и двигаюсь вперед, постепенно привыкая к рутине. Прекращаю вынимать землю и отгребать ее в сторону, теперь я просто продавливаю ее, вдавливаю вверх и в стороны, формируя укрепленный потолок и стены тоннеля, теперь это занимает меньше времени, а если я вдавливаюсь вперед всем телом, правда не хватает сцепления с землей под ногами, я тогда проваливаться вниз начинаю, так что продвижение вперед у меня сейчас напоминает игру в ладушки, ладонями я хлопаю по земле, вдавливая ее то вверх, то по сторонам. Такая вот игра в песочнице. Занимаясь этим, я анализирую то, что произошло и делаю неутешительные выводы. Есть, конечно, и утешительные выводы. То, что никакие огненные плевки или ледяные стрелы или молнии не могли мне повредить. Однако неутешительные выводы остаются. В этом мире уже были люди с похожей способностью и здесь уже есть способы и методы борьбы с ними. Как можно справиться с неуязвимым врагом, у которого отсутствует дистанционная атака? Вариантов много. Утянуть под землю, например, или перекрыть органы дыхания водой или клеем, роем насекомых отравить, взять под ментальный контроль, телепортировать на Луну, уложить в темпоральную петлю, стазис, много способов. Не бывает нерешаемых проблем. И люди, всегда люди, они приспосабливаются. Люди, умные твари и всегда находят выход, так что это я тут расслабился, начал верить в собственную неуязвимость. Хаэма еще игла врача мне покоя не дает, надо поймать эскулапой к стенке его прижать, из чего у него иглы сделаны, а что такое нарушит гармонию источника, уточняю у нее я, продолжая свое дело, надо отвлекать барышню от мрачных мыслей, так она меньше кислорода потребляет, чем когда в панике задыхаться начинает, светский разговор на отвлеченные темы, особенно на темы связанные с социальной неловкостью, самые лучшие средства в отсутствии медикаментов. Ты же знаешь, что существует два начала, инь-ян, женское и мужское, день и ночь, свет и тьма, принимающие и дающие начало. Ну так вот, энергия ци в организме адепта магии, это есть гармония между ними, двойственность начал, не сильно и не слабо, не темно и не светло, на границе начал, рождается ци, вот у тебя техника бессмертной черепахи Гаутамы, Ты же берешь энергию для формирования техники из точки Даньтянь, а уже оттуда. Да не беру я ниоткуда энергию, отвечаю я ей. Само собой получается, это невозможно. Отмахивается она. Как можно сформировать такую технику, не используя ци? Разве что, она задумывается. Нет, не верю. Невозможно. Нельзя. Хм. Я поворачиваю голову к ней и изучаю ее перепачканное лицо в магическом свете секиры север-юг. А если предположить, что так и есть? Как такое возможно? При каких условиях? Это значило бы, что ты формируешь технику подсознательно, не управляя ци намерением, а твое тело само. Но это значило бы, еще более мощный пользователь ци, и если научишься управлять потоками ци, то станешь невероятно сильным. Она прижимает ладонь ко рту. Невероятно. Стоп, стой, прекрати. Я поворачиваюсь к ней. Ты так никуда не выберешься, кивает она на тоннель, который я выкопал. Над нами несколько десятков ли земли. Я могу помочь тебе, но только при условии, что если мы выберемся отсюда, ты пощадишь мою сестренку и не станешь убивать остальных. Если ты пообещаешь, что мы проведем переговоры и разойдемся миром. У меня никакого желания убивать твою сестру нет. Переговоры обожаю. Ты и правда можешь вытащить нас отсюда? Я? Нет, конечно. Но если то, что ты говоришь, правда, то ты вытащишь нас сам. Если ты не тратишь волевые усилия на поддержание техники бессмертной черепахи Гаутамы, то ты вытащишь нас. Я ни разу не слышала ни о ком, кто бы смог прервать технику подземной тюрьмы, но я ни разу не слышала и о том, кто может формировать высшую технику школы Гаутамы без использования ци сознательно. Взмахивает своей секирой девушка, ее глаза блестят. И если мы выберемся отсюда, ты прекратишь свои приставания, а если нет, то продолжу. Парирую я. Надо же чем-то тут заняться. У нас будет чем заняться, обещает она. Я научу тебя пользоваться магией. Вот тут да, тут находится точка Даньтянь, основа основ, природное сосредоточение энергии ци. А раздеваться обязательно? Обязательно. Как иначе ты почувствуешь? Вот тут, да. Теперь, сделай вздох и представь, что разлитая вокруг энергия начинает скапливаться здесь, прибывать отовсюду из воздуха, воды, земли. Глава 20. Это совсем нет надежды. Без надежды, говорит барышня Лана из рода Цин и мотает головой. Совсем. Ты ничего не чувствуешь? Безнадежно? Переспрашиваю я. Барышня Лана удивительно хорошо говорит на русском, только легкие акценты иногда она спотыкается на словах, вот как сейчас. Да, безнадежно. Она садится на землю и откидывает голову назад, на стену каменного купола, надежно запирающего нас внутри. Сперва я пытался пробить его, прокопать ход, но потом я понял задумку того, кто в свое время изобрел эту технику. Ведь если в этом мире есть магия, и существует такой родовой дар, как мой, то и изобрести что-нибудь против местные маги просто обязаны были. Например, какая-нибудь техника Баскервильские болота, вот идешь и провариваешься туда, какая-нибудь неньютоновская жидкость, чтобы от сопротивления только более вязкая и тугой становилась, засасывала в себя ядью. Или там портал в жопу мира, раз и ты уже где-нибудь на острове Пасхи или вовсе посреди Тихого океана. И кому ты там докажешь, что самый сильный на деревне?